Когда входная дверь была закрыта, Дебора опустила собаку на пол. Питч получил, наконец, возможность принюхаться к брюкам Линли. Собака узнала его запах, отбежала на пару шагов и завиляла приветственно хвостом. — Спасибо, — торжественно поблагодарил Линли таксу, и она с чувством выполненного долга присеменила к корзинке, стоявшей на самом теплом месте у газового камина. В свете настольной лампы, горевшей на письменном столе Саймона, Линли увидел разбросанные распечатки, частью с черно-белыми фотографиями, частью только с текстом. Дебора провела Линли в комнату, говоря, — ставь же эту штуку куда-нибудь, Томми, наверняка она тяжелая, как камень. Линли выбрал кофейный столик перед диваном. Питч деловито подбежала, чтобы обследовать принесенный в ее дом предмет. Поща снова вернулась в свою корзинку, свернула с клубочком, удовлетворенно вздохнула и замерла в полной достоинства позе. Голова на передних лапах, глаза лишь изредка мигают. — Ты, наверное, хочешь поговорить с Саймоном, — сказала Дебора. — Он наверху, давай я схожу за ним. — Не сейчас, — вырвалась у Линли. Дебора умолкла и взглянула на него с вопросительной улыбкой, заправляя за ухо прядь тяжелых волос. — Хорошо, — сказала она, и прошла к старому столику у окна, где стояли напитки. Она была высокой, с россыпью мелких веснушек на переносице, не такая худая, как модель, но и неполная, само изящество и женственности. Черные джинсы и свитер цвета оливок составляли приятный контраст с ее медными волосами. Линли только теперь обратил внимание, что вдоль стен и книжных полок стояли крупноформатные фотографии в рамах. Часть из них были обмотаны защитной пленкой, и это напомнило ему о предстоящей выставке работ Деборы в галерее на Грейт Ньюпорт-стрит. Она тем временем спросила его, — Шерри, виски? — Мы купили недавно бутылку Лагавулина, и Саймон утверждает, что это райское наслаждение в сжиженном виде. Саймон никогда не отличался любовью к преувеличениям. Как можно? Ведь он человек науки. Тогда стоит попробовать. Значит, виски. Я смотрю, ты готовишься к выставке. Уже почти все готово. Я на стадии составления каталога. Она вручила ему виски и кивком указала на стол мужа. Когда ты пришел, я как раз читал верстку. Меня вполне устраивает то, какие работы они отобрали. Но моя нетленная проза подверглась жестокой правке. Она ухмыльнулась, сморщив нос, отчего стал казаться моложе своих 26 лет. — И знаешь, мне это совсем не понравилось. Нет, только посмотри на меня. Дождала своих 15 минут славы и тут же возомнила себя великим художником. Линли улыбнулся. — Ну, это вряд ли. — В какой части ты сомневаешься? — В части про 15 минут. — Тебе сегодня удаются комплименты. Я говорю только правду. Дебора дружески улыбнулась ему и налила себе шерри. Подняв бокал, она произнесла шутливой важности. — Давай выпьем, даже не знаю, Томми, за что нам выпить. Этот вопрос Деборы поведал Линли, что Хелен сдержала свое обещание и ничего не рассказала о будущем ребенке. Он испытал облегчение, но все равно оставалась неловкость. Когда-нибудь Дебора все равно узнает, и он понимал, что сообщить ей эту новость должен именно он. Он так хотел сейчас поступить, но не смог придумать, с чего начать. В голову приходили только прямолинейные заявления вроде «давай выпьем за Хелен», «давай выпьем за ребенка, которого мы зачали с женой», что, разумеется, было немыслимо. Вместо этого он решил отшутиться. «Давай выпьем за то, чтобы все твои работы на выставке были проданы. Проданы в первый же день и не кому-нибудь, а членам королевской семьи», которые тем самым продемонстрируют, что у них есть вкус не только к лошадям и кровавым видам спорта.